Глава 6. Разговор с дознавателем прошел на редкость быстро. Я рассказала ему все, о чем мы договорились с Тимонием. Как ни удивительно, мужчину это устроило. Лишь пожурил, что нам, легкомысленным ведьмочкам, сложно сидеть на одном месте, но на мой дом служитель порядка все же решил посмотреть. Проводить меня вызвался еще и сам староста, по дороге постоянно занимал дознавателя разговорами, расспрашивая о делах, происходящих в Меритре. И за эту помощь я была благодарна Тимонию. Если бы не он, не справиться мне с системой правопорядка. А там и в лапы властителя бы попало. От этой мысли аж мороз по коже пошел. Асдал и правда удивил даже меня. Хорошо, что уже были сумерки, и дознаватель не смог разглядеть шок на моем лице. Просто я забыла, о чем говорила Доулин. И не сразу поняла, что небольшой домик, на который я смотрю, и есть мой шикарный дом. Служитель порядка нахмурил брови и сказал. «Да, госпожа ведьма, небогато вы живете. Надеюсь, местные помогут вам». Староста тут же ответил. «Даже не думайте, мы и присмотрим за ведьмочкой. Нам как раз нужна знахарка». На что дознаватель лишь покачал головой и сказал. «Вот были бы все такие тихие, как вы, Златия. Но не всем быть простыми знахарками. Есть и сумасбродные интриганки среди ваших сестер. Вот сейчас ищут по всему королевству такую ведьму. Уж не знаю, что она натворила, но сам властелин мира ей заинтересовался». На лице Тимония мелькнул испуг от услышанного. «Какие ужасы вы говорите, уважаемый! Как хорошо, что к нам простая лекарка попала!» — убеждал он служителя порядка. «Я же все молчала, боясь слова вымолвить». Страшно стало от одной только мысли о властелине и о том, что он меня ищет. И опять Тимоний встал на мою защиту. Он спросил приезжего. «Но вы же передадите руководству, что у нас нет той самой ведьмы? Не хочется народ еще раз баламутить. Мы тихо живем». Дознаватель еще раз внимательно посмотрел на дом, на меня и произнес: «Передать-то передам. Но к вам, ведьмам, положено стражников прикреплять. Закон есть закон». «Но к нашей прошлой ведьме никого не прикрепляли», — удивленно отметил староста. Служитель порядка не хотел идти на уступки. «Так когда она у вас была? С тех пор законы к ведьмам жестче стали». «Но как же так? У нас тихая деревенька. Может, что придумаем?» — закинул удочку хитрец Тимоний. «Придумать? Тихая деревенька», — размышлял служивый. «А есть одна возможность. Найду я вам хорошего стражника. Вернее, этот человек прибыл сегодня утром, его перевели к нам из столицы. Поступил на службу в наше управление, но в полную силу работать у него пока не получится. Недавние ранения еще беспокоят. Слышал, наш глава департамента не знал, куда пристроить служивого. Все ругался, что майор этот не мог сначала вылечиться, а затем уже и служить дальше властелину нашему». «И что же не так с этим служивым?» — поинтересовался староста. «Да ранения какие-то серьезные были, причем совсем недавно. Вот я и подумал, что ваша ведьмочка заодно и майора полечит», — выдал городской. Я в шоке уставилась на мужчин. «Это что получается? Он за мной следить будет? А я его еще и лечить за это?» «Что? Как это полечит?» Дознаватель как-то странно посмотрел на меня, будто насквозь просканировал. «Это для вас лучший вариант, красавица. Он и вас охранять станет, и нам сообщение слать, как у вас тут дела. И случись какая напасть в селе, будет кому помочь вам. Не делай это, уважаемый Тимоний, что у вас стражника нет». «Так прошлый уехал год назад, а нового вы нам не прислали», — развел руками староста. «Вот, значит, и пришлем. Будет и эту ставку занимать», — довольно завершил свою мысль дознаватель. Глава села встрепенулся и произнес: «Так мы всегда рады служителю порядка. Только дом-то, где прошлый стражник жил, сгорел сразу после его отъезда. Куда нам нового поселить?» «А что тут думать? Пусть у госпожи ведьмы и поживет», — властно проговорил мужчина. В этот момент мне показалось, что нам ни на грош не удалось обмануть городского дознавателя. Почему-то подумала, что он просто сделал вид, будто верит. И в итоге получилось так, как хотелось ему, так, как нужно. И стражник в липасиках будет, да и за ведьмой он присмотрит, два в одном. Забыла еще и о том, что у нашего дознавателя появилась возможность выслужиться перед начальством. Он же нашел применение неугодному служивому. Наверняка глава департамента будет рад этому. «Но как же так?» Я попыталась сопротивляться. «Что за порядки у них такие?» Но высказаться мне не дали. Тимоний защитил меня. «Но разве можно молодой незамужней девушке жить в одном доме с мужчиной?» На что дознаватель лишь хитро улыбнулся и сказал. «Так тоже ведьма. Им разрешено намного больше». От подобной постановки вопроса я задохнулась. «А ведьмы что, уже не люди? Они не хотят?» «Госпожа Злата», — перебил меня городской, — Вы явно выросли в какой-то глуши. Сейчас другие порядки, другие взгляды. Слишком давно ведьмы не стоят в одном ряду с приличными магичками». «Но это неверно», — не соглашалась я. «Таков наш мир. Я не говорю, что все ведьмы плохи. Есть среди ваших сестер и приличные дамы. Сам встречал не раз таких, но против закона не попрешь. Властелин все увидит, так что иначе нельзя». Внезапно я вздрогнула от неприятных предчувствий. «Но как я буду жить с чужим мужчиной в одном доме? Тимоний, видимо, не знал уже, как мне помочь, что предложить». «Можно сделать так. Познакомьтесь с майором, попробуйте пожить вместе. Если что у вас не сладится, сразу мне скажите. Все сельские мужики за деревенскую ведьмочку вступятся, если я так велю». «Дело, говорите, уважаемый староста», — кивнул дознаватель. «Да, уверен, что такой человек, как Мирослав, не будет склонять вас к сожительству». «Я неплохо вижу людей, вот и в нем увидел хорошего, правильного мужика». Как же я страшилась того, что ожидало меня в будущем, но выбора мне не оставили. «Я попробую», — еле слышно ответила. «Доброй ночи, госпожа Злата», — довольно улыбнулся городской. У него явно все получилось, он сделал ровно столько, сколько и хотел. Почему-то не отпускали эти мысли. Меня все же загнали в угол, как бы я ни пыталась этого избежать. «Доброй ночи, уважаемые», — прошептала я, пытаясь успокоиться. «Доброй ночи, госпожа ведьма», — произнес Тимоний, уводя дознавателя от меня подальше. В ту ночь я спала очень плохо, постоянно снились какие-то ужасы. То за мной бегал огромный черный зверь, то властелин опять приказывал явиться в столицу. Под утро даже увидела саму себя в окружении мужчин. Почему-то решила, что один из них был властелин. Или мне показалось, что это он, тот самый хмурый и злой лорд в великолепном костюме. На этот раз я видела немного четче, пусть не в силах было разглядеть все его лицо, но сверкающие темные глаза не ускользнули от меня. Повелитель ничего не говорил, лишь стоял рядом и давил своей мощной энергетикой. Сначала захотелось от нее спрятаться, но я гордо подняла голову и ответила на властный взгляд. Не знала, что можно разговаривать молча, но сейчас так и было. Мы вели бесконечный диалог, вернее, наши магические силы, и никто не уступал друг другу ни на йоту. Проснувшись утром, как ни странно, не почувствовала тяжести от неприятных сновидений. А ведь я смогла дать отпор властелину, вспомнила предрассветный сон. Или мне показалось? «Не показалось», — услышала голос Асдаулин. «Ты становишься сильнее. Магия мира наполняет тебя силой. Конечно, наяву ты бы не выстояла против властелина. Сейчас же хорошо уже то, что во сне получилось справиться с сильнейшим магом Аурила». «Значит, это опять был непростой сон?» «Нет, так ваши подсознания борются друг с другом. Вечные противники, маги рода Марковых и долановские ведьмы». «Получается, мне такие сны будут часто сниться?» «Не волнуйся, ты с каждым разом сильнее будешь, ему тебя не победить, по крайней мере, во сне». «Не нравится мне это уточнение». «Наяву тебе еще немало предстоит учиться и наращивать свою силу». От переполняющих меня чувств я не выдержала и заговорила вслух. «Да как мне учиться? Ко мне же скоро подселят стражника». Сова тут же появилась в комнате, уселась на жердочку и произнесла. «А ты присмотрись к нему. Вдруг он хороший человек. На учебу у тебя всегда найдется время. Да и обучение Олии станет для тебя прекрасным прикрытием. Разве поймет маг, что и для чего делает ведьма? А доступа в лабораторию и хранилище у него не будет. Так что учись и совершенствуйся сколько угодно». Не хотелось соглашаться с Асдаулин. На меня накатили недовольство и злость. Чуть ли не топнула ногой от злости. «Не хочется, чтобы в доме жил чужой мужчина, и привыкать к нему не буду». «Тише, не нужно нервничать. Не ровен час еще сведьмачишь что-нибудь случайно?» Пристально посмотрела на меня Доулин. Постаралась успокоиться и взять себя в руки. Тяжело вздохнула, кивая сове. «Хорошо, где мы его поселим?» «Ты хозяйка, тебе и решать». «Тогда давай на втором этаже, в моей бывшей комнате. Там вполне удобно, и ванная своя есть». «А если у мага нога ранена? Ты же помнишь, что тебе его предстоит лечить?» — поинтересовалась пернатая. «Ничего, если так надо, то будет спускаться со второго этажа. А не нравится, пусть проваливает из моего дома», — резко выпалила я. «Да, госпожа ведьмочка, ты у нас страшна в гневе», — хмыкнула собеседница. «А нечего к порядочным ведьмочкам мужиков селить». После завтрака решила все же пойти в лес, посмотреть, какие травы еще можно собрать. Зимой все пригодится. Менять свои планы я никому не позволю. Много чести для некоторых будет. Решив откинуть все ненужные мысли, я решительно принялась собираться в путь. Взяла небольшой термос, как сказала Доулин, он магически сохранял тепло. Положила пару бутербродов, яблоко, воды, чтобы руки помыть, вдруг понадобится, перчатки, ножик, герметичные пакеты для трав, кучу всякой нужности и ненужности. Благо, мой рюкзак теперь стал магическим, я чувствовала лишь треть его веса. Да и объем у него увеличился в несколько раз. Это, конечно, не бездонный мешок, про который я читала в фэнтезийных книжках на Земле, но и такому подарку я была рада. Рюкзак на плечи, корзинку для трав в руки и вперед к новым приключениям. Стоило выйти на тропинку, ведущую к лесу, как мое настроение резко улучшилось. На меня нахлынула чья-то радость. От переполняющего счастья шла, пританцовывая и напевая детскую песенку. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая вернулась домой. Туда, где ее ждали долгие тысячелетия. Радость ребенка немного схлынула, когда я подошла к первым деревцам. Передо мной на тропинке появился маленький мужичок, довольно смотревший на меня. «Светлого дня, госпожа ведьма!» — поклонился незнакомец. «Светлого!» — улыбнувшись, ответила я. «Я дух леса, меня зовут Лисевник. Давно мы ждем тебя, как же давно!» — сокрушался он. В этом мире у всего была душа, так и у леса, что ждал встречи со мной. Ему, как и всему миру, необходима ведьмовская сила. Но той магии, что давали ему оставшиеся в Аурили сестры, было мало. Эти ведьмы стали слишком слабы и не могли питать леса своей магией. Я же, пусть еще молодая ведьмочка, была способна поддержать их. Лисевник еще долго рассказывал о том, как жилось все эти годы духом лесов. Но они жили надеждой, что настанет такой день, как сегодня. Что появлюсь я, та, которая способна просто своим присутствием подпитать леса всего мира. Как оказалось, для меня это ничуть не затратно. Скорее наоборот, лес также отдавал мне свою энергетику, очищая и наполняя меня своей особенной магией. Без нее не стать сильной ведьмой. Во всем нужна взаимосвязь магических сил. Еще примерно полчаса мы с Лисевником просто гуляли, разговаривая. Когда меня потянуло куда-то, увидев это, дух леса лишь улыбнулся в усы и произнес: «Иди, госпожа ведьма, тебя сегодня ждут первые приключения в нашем лесу. И помни, я всегда помогу, подскажу, где найти нужные травы. Просто следуй, куда лес позовет». Быстро попрощавшись с лисевником, побежала на первый зов. Идти пришлось недолго. Притянуло меня к старому орешнику. Он почти высох, будто лишился всякой подпитки. Взяв в руки пару веток, погладила их, пожелав вернуть былую красоту этому кустарнику. Мгновение и почувствовала, как от меня потекла магическая энергия. Та, которая сейчас была наполнена моей собственной и магией леса. Я словно поливала растения, меняющиеся прямо на глазах. Ветки окрепли, появились листочки, и даже сами лесные орехи красовались, просясь ко мне в корзинку. Конечно, я не могла не собрать этот удивительный дар. «Это ты, госпожа ведьма, даришь нам свою магию», — услышала голос духа леса. «А это наш тебе подарок. Носи, как ведьмы носят шляпы, не снимай наш дар. Он защитит тебя от любой напасти». Стоило словам прозвучать в моей голове, как в руках у меня появился венок из веток того самого орешника. Возможно, он благодарил за подаренную вторую жизнь. «Спасибо», — поклонилась я волшебному кусту и надела венок на голову. Ощущения были странными, будто видеть стало четче и дальше. Я слышала лес так, как словно сама была духом леса. «Сейчас в лесу венок дает тебе способность чувствовать себя. Ты будешь знать, где расположен ручей, где какая травка спряталась. Ты словно стала частью леса». «Невероятно! Какой прилив сил!» «Это усилился обмен магией. Ты теперь способна питать и другие леса Аурила. Если тебе это мешает, то можно убрать эту особенность», — добавил лисевник. «Нет, все хорошо. С каждой секундой я привыкаю к новым ощущениям, так что пусть будет так. Хочу помочь лесам Аурила, насколько это в моих силах». По прошествии часа я и забыла, что работаю батарейкой для кого-то. Наверное, потому что постоянно чувствовала прилив магии леса. Я была уверена, этот обмен благотворно скажется на мне. Набрав корзинку трав, присела немного отдохнуть, выпила горячего отвара, съела бутерброды. Достала бутылку воды, хотела умыться. Но тут же услышала совсем рядом журчание родника, который нашелся в паре метров от меня. Кристально чистая вода пробивалась из земли, пытаясь найти дорогу. Прислушавшись к лесу, нашла еще несколько полусухих кустарников, стоявших недалеко друг от друга. К ним я и проделала путь маленького ручейка. Пусть немного, но растения будут рады этой влаге. Вымыв руки и умывшись, решила набрать чистой воды в бутылку, что была у меня. Посмотрев на полную бутылку, размышляла, куда же вылить воду из нее. И тут же пришла оригинальная мысль, которую я и воплотила, вылив содержимое в тот самый ручей. Я, словно в замедленной съемке, видела, как два вида встречаются, образуя нечто новое. Магия воды из Аздала слилась с магией лесной воды, и на моих глазах ручеек превратился в маленькую речушку, которая, весело журча, бежала по лесным дорогам. Вдруг резко захотелось пить, и, набрав воды, выпила почти половину бутылки. «Вкусно-то как!» — проговорила, прикрыв глаза от удовольствия. Решила набрать еще про запас, наверняка такая и дома пригодится. Немного посидев, отправилась дальше искать травы. Меня нещадно тянуло в два места. Первой оказалась травка, которую нужно собирать летом. Как так получилось, что она дождалась до осени? Но то, что ее нужно собрать сегодня, это точно. Маленькие цветочки с оригинальным названием «кошачья лапка» входили в состав ранозаживляющих мазей и желчегонных отваров. У меня был запас этой травки, но не такой большой. На земле я пропустила период ее цветения, а после этого лекарственные свойства пропадали. Собрав с небольшой поляны два пакетика цветов, я начала прислушиваться ко второму зову леса, последнему на сегодня. Это оказалось также нужное мне растение эхинацея пурпурная. Ее длинные, прямые и шершавые стебли будто просились мне в руки. Обычно его собирают в августе, а сейчас уже стоял конец октября. Видимо, и оно дождалось меня. Эхинацея была известна своими иммуноукрепляющими противовоспалительными свойствами. Лишним такое лекарственное растение никогда не будет. Вот и собрала я его в 5 пакетиков, герметично упаковав. Положила все в рюкзак, который немного увеличился в объеме, или мне это показалось? Хотя вряд ли. Столько, сколько я в него поместила, было бы нереально впихнуть еще сегодня утром. Домой пришла немного усталая. Пообедала, доев еще то, что принес Иралий. Хотя какой обед? Время было уже к 5 часам. Немного отдохнув, рассказала Аздаулин о своем первом визите в лес. «Знаешь, это было удивительное чувство единения с лесом», — поделилась я, вспоминая пережитое недавно. Птица сидела на жердочке и кивала мне в ответ. «Так и должно быть. Мир пытается восстановиться. Для него жизненно необходима взаимосвязь магов и ведьм, того, чего сейчас в Ауриле попросту нет», — горько отметила дух дома. «Значит, ты узнала, что произошло в мире, пока долановских ведьм не было?» Еще не все мне понятно, тонкости событий скрыты от моих глаз, но одно могу сказать, то, что происходит, все неправильно. Это ведет к гибели некогда живого мира». «Живого?» — удивилась я. «Да, Аурил когда-то был живой планетой, у нее был свой дух, но он уснул. Почему это произошло, не знаю, да и неизвестно мне, кто этот самый дух». «Как все удивительно», — прошептала я. «Злата, уже 6:30, — напомнила мне сова. Пришлось вставать с удобного кресла, рассиживаться было некогда. «Да, спасибо, иду. Вечер только начинается, и меня ждет пациент, нужно спешить». «Наполни амулет своей сегодняшней магией», — посоветовала Доулин. «Благодаря ей он станет еще сильнее и прослужит дольше. Взаимосвязь леса и ведьм должна хорошо сказаться на Василе». Выйдя из дома, увидела Иралия, который радостно улыбался мне. «Благополучного вечера, госпожа ведьма», — поклонился мужчина. «Благополучного», — ответила на приветствие. Селянин показал на короб, стоящий у моих ног, и произнес: «Я принес вам еще гостинцев. Надеюсь, предыдущие вам пришлись по вкусу?» «Конечно, все было вкусно. Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Я благодарна вам за помощь». «Для нас в радость заботиться о вас». Пока мы говорили, короб пропал. Дом перенес его в стазисный шкаф. Было удивительно, но я начала чувствовать свой дом, знать, что происходит в нем. Возможно, это из-за венка из веток, что украшал мою голову. «Аздали, а скажи, может скрыть венок от глаз посторонних?» — спросила у совы. Пернатая фыркнула тому, что я сама не могу понять столь простых вещей, но затем успокоила. «Он и не виден никому. О наличии этого редкого артефакта чужим лучше не знать, так что не волнуйся, носи его спокойно». «Я так разучусь готовить сама», — по-доброму сказала селянину. «Вот предыдущий короб. Еще раз спасибо за вкусный пирог и картошку. Все так, как я люблю». «Это Маруня моя готовила», — довольно ответил мужчина. «Надо бы и к вам зайти, лично вашей жене спасибо сказать». «Это можно. Мы никогда не против вашего визита. Но сначала к старости. Вас там уже ждут. Тимоний даже велел мне отвезти вас. Вон лошадка моя стоит». «Что же, поехали, и за доставку к старости спасибо вам», — произнесла, садясь в повозку. Все же находилась я сегодня, пора было немного отдохнуть, да и меня ожидала непростая работа. Так, с мыслями о Василии, я и доехала до дома главы Липасик.